«Я бы сделал все, что в моих силах, чтобы найти его, мэм», — продолжал Рогу. «Я бы наизнанку вывернулся, если бы только это помогло. Может быть, мне следовало действительно задержаться там одному и еще раз проверить все закоулки этого поганого Бродвея». Как опытный полицейский, он прекрасно понимал чувства убитой горем матери и совершенно искренне сочувствовал ей. «Спасибо, мистер Рогу. Но только все бесполезно. Его там не было». «Он найдется», — послышался голос Скотта. «Этот мальчишка очень смышленый. Он не пропадет». Священник говорил с такой уверенностью, что в душе Джейн Шелби снова зародилась надежда. Правда, уже в следующее мгновение она подумала, что священник убеждал не ее, а себя самого. «Вперед!» — снова приказал Фрэнк и высветил стальной лист наверху, который путникам еще предстояло как-то обойти. «Не буду лукавить», — вздохнул он. «Вторая половина пути будет труднее, утомительнее, опаснее первой». Недалеко от вершины горы Скотт разглядел нечто напоминающее винтовую лестницу. Зубцы колеса редуктора, зажатые между другими железками. Там было за что держаться, было и куда ставить ноги, но двигаться на этом участке пути пришлось бы, чуть отклонившись назад, и человек в эти секунды угрожающе зависал над пропастью. И вновь путешественники встретились с перевернутой лестницей. Дважды они удачно справлялись, сейчас же все было иначе. Каждому придется сначала отклонить свое тело, насколько возможно, назад, а потом выровнять его, снимая напряжение с рук и бедер. «Кто-нибудь скажет, сколько сейчас времени?» — поинтересовался Мартин. «Мои часы остановились в четверть третьего». «Вот черт!» — выругался Мюллер. «И мои тоже. Они встали, когда мы ныряли в то проклятое озеро-болото». «С тех пор прошло не менее получаса», — подсчитал Шелби. «Сейчас где-то около трех». «Значит, — подытожил Мартин, — мы находимся в пути примерно 6 часов». «Господи, да что же до сих пор удерживает судно на плаву?» Мисс Кинсейл поправила канат на талии. «Вот вы сами же и ответили на свой вопрос, мистер Мартин», — заметила она. «Конечно, Господь». «И, наверное, не без помощи преподобного доктора Скотта», — угрюмо пробурчал Мюллер себе под нос. «Что ты сказал, дорогой?» — насторожилась Нонни. Слово «дорогой» неприятно резануло его слух, но, взглянув на девушку, он вновь почувствовал, как сильно влюблен в нее. «Недолго ему остается плавать на поверхности моря», — фыркнул Рого. «Ну, тогда имеет ли смысл продолжать карабкаться вверх, вот так, выматываясь до последнего?» — пожал плечами Мэнни. Скотт уже шагнул было вперед, но тут же обернулся на секунду и проговорил. «Имеет. Хотя бы потому, что все мы люди и ответственны за свою жизнь». Скотт немного изменил порядок движения наверх. Он переставил Мэнни Роузена и Кемаля. Теперь сначала шел Мэнни, за ним Бель, а уж потом турок. Он отвел матроса в сторону и жестами пытался объяснить, что от него требуется. Кемаль, понимающе, закивал. «Окей, окей», — заулыбался он и показал свои могучие ладони, взглянув на полную миссис Роузен. «Ну, теперь я уверен в том, что у нас получится все», — кивнул Скотт. Этот последний участок восхождения действительно был опасен. К тому же мышцы путешественников, не привыкшие к подобным упражнениям, начали сдавать. Они ныли, нестерпимо болели, а кое у кого начались даже настоящие судороги. Скотту приходилось часто останавливаться и объявлять перерывы. В основном, конечно же, из-за толстушки Бель. Несчастная женщина стонала и жаловалась при каждом шаге, однако продолжала идти, как и все остальные. Скотт гипнотически действовал на людей. А сейчас еще сумел убедить всех, что для достижения цели следует беспрекословно соблюдать строжайшую дисциплину. Его слушались, повторяли каждое движение, передавая его по цепочке следующему. К тому же эта необходимость внимательно следить за предыдущим членом команды и в точности копировать его отвлекала от мрачных мыслей. Вот и большое зубчатое колесо редуктора над головой священника. Хотя угол выступа был не слишком большим, преподобный Скотт с трудом представлял себе, как миссис Роузен одолеет это препятствие. Тут многое, если не почти все, зависело от Кемаля. Скотт обратился к мисс Кинсейл. «Увеличьте расстояние между нами до 10 футов. Внимательно смотрите, как я пройду вот этот участок, а потом в точности повторите каждое мое движение. Я смогу помочь вам и буду вас подтягивать к себе, понимаете? А теперь передайте мои слова Мартину и добавьте, чтобы он дословно передал все другим». И священник двинулся вперед. На этот раз он использовал для подъема не только руки, но и колени, и локти. Впрочем, он был в отличной спортивной форме. Не зря священник так часто тренировался и на теннисном корте, и на поле для сквоша. Но даже он почувствовал неимоверное напряжение всех мышц. «Я молюсь за вас», — произнесла мисс Кинсейл. «Ну, это уж лишнее», — раздраженно воскликнул Франк. «Вы лучше внимательно смотрите на меня и постарайтесь все хорошенько запомнить. Когда достигнете вот этого места, наклонитесь чуть влево, понятно?» «Да, да, доктор Скотт, конечно». Обиженно надула губы мисс Кинсейл. «И об этом я тоже обязательно скажу мистеру Мартину». Скотт ловко подтянулся на последнем футе сложного участка и успешно преодолел его. Дальше подниматься, используя перевернутые ступеньки. Скотт остановился, выждал несколько секунд, переводя дыхание, и без труда забрался наверх. К своему удовольствию он увидел, что на последнем отрезке пути их опять ждала перевернутая лестница, которую можно было пройти как по трапу. «А дальше будет совсем просто!» — крикнул он мисс Кинсейл. «Валяйте! Поднимайтесь ко мне!» Она одолела участок пути на удивление быстро. То ли тут сыграли роль ее врожденная ловкость и гибкость, то ли вдохновил пример Скотта. Так или иначе, ей потребовалось в 2 раза меньше времени, чем самому священнику. Всего несколько секунд она уже рядом с ним, готовая помогать поднимавшемуся следом мистеру Мартину. Но она не слишком радовалась своему успеху. Срывающимся голосом она проговорила: «Доктор Скотт, боюсь, что мисс Роузен ни за что не сможет пройти этот поворот». «Сможет», — нахмурился Скотт. «А если нет, тогда нам придется оставить ее, а самим продолжать путь. Но я верю в нее. Она отважная женщина». Мисс Кинсейл с ужасом посмотрела на него, словно не веря своим ушам. «Вы ведь это несерьезно говорите, да? Нам пришлось уже оставить и того англичанина с его подружкой, и 10 других людей, которые не хотели или не смогли пойти с нами. Почему, как вы полагаете, нам удалось добраться вот до этого места? Да потому что мы по своему духу победители». «Но мы потеряли мальчика», — напомнила мисс Кинсейл, и тут же отшатнулась. Лицо Скотта исказилось от ярости. «Никогда больше так не говорите». «Простите, доктор Скотт», — залепетала старая дева, потупив взор. «Я вовсе не хотела, я...» Потом она снова взглянула на него и решительно добавила: «Тогда позвольте мне остаться с ней, я бы смогла хоть чем-нибудь помочь бедняжке». «Нет, нам нужно идти дальше. Я сделал для нее все, что мог. Наверху мы будем ей более полезными. Но вы не станете возражать, если я помолюсь за нее?» — негромко попросил мисс Кинсейл. «Как хотите», — отмахнулся священник. Они продолжали путь, а мисс Кинсейл задержалась ненадолго, так что помочь Мартину. Сьюзен, молодая и полная энергии, без труда прошла опасный участок, а вот Джейн и Ричард Шелби засомневались в своих силах. Шелби подумал, что не сможет удержать равновесие, отклонившись назад, и все же, поднатужившись, он тоже благополучно миновал поворот. «Скотт, мисс Кинсейл и Мартин уже стояли на вершине горы, откуда они помогли несчастному Мэнни преодолеть опасный участок. Мистер Роузен тяжело пыхтел, и последние футы полз на четвереньках, царапая колени и живот. Но он очень гордился собой, будто совершил подвиг. «Вот «Видишь, мамочка, — обратился он к жене, — у меня все получилось. Выходит, не так все это и страшно, как поначалу казалось». Он ошибался. Бель Роузен не притворялась. Силы ее на самом деле истекали. И чем выше к обшивке корабля забирались путешественники, тем сложнее для Бель становилось дышать спертым горячим воздухом. Когда канат сверху натянулся, ее так сильно прижало к зубчатому колесу редуктора, что миссис Роузен наотрез отказалась двигаться дальше. «Нет, я не смогу», — заявила она. «Я ни за что не смогу одолеть это препятствие. Отпустите меня, дайте мне спокойно упасть в эту бездну. Я не смогу, я все равно не смогу». Кемаль, ушедшему за ней, пришлось приложить все усилия, чтобы сдвинуть эдкую тушу с места. Он уперся в ее зад одновременно и рукой, и коленом. Потом переставил ее руки так, чтобы часть веса тела переместилась с каната, врезавшегося в ее пухлую талию, и вновь начал толкать ее вверх, как вдруг почувствовал, как силы его оставляют. — Нет, стой! — испуганно закричал он. — Нельзя! Нельзя! Мюллер рванулся мимо Нонни, невольно увлекая за собою Линду. Он во что бы то ни стало решил добраться до заветной цели, и для этого сейчас был готов буквально на всю. И вот теперь дорогу ему преграждала тучная фигура миссис Роузен. Нет, чего-чего, уж этого Хьюби никак не мог допустить. «Остановитесь, вы же делаете мне больно!» — завизжала Линда. «Осторожней! Эта старая корова сейчас свалится вниз и придавит заодно всех нас!» «Заткнись, сучка!» — огрызнулся Мюллер, устраиваясь рядом с Туком. Увидев столь неожиданную помощь, матрос воодушевился, словно у него открылось второе дыхание. Оба мужчины дружно взялись за дело. Пленка разлившейся нефти, раньше затруднявшая движение, вдруг оказалась им полезна. Женщина легко заскользила по ступенькам этой ужасной лестницы, постановая на ходу. Скотт подхватил Бель, не давая ей времени на охи-ахи. «Вы просто молодчина, Хьюби!» — крикнул он вниз. «А теперь немедленно возвращайтесь на свое место, пока вас не перепутались канаты. Сейчас поднимается Кемаль, потом Нонни. Не забывайте пользоваться направляющим канатом. Я его надежно закрепил наверху. Мы тоже поможем вам». Грудь Кемали тяжело вздымалась и опускалась. Турок старался быстрее восстановить дыхание. Затем он набрал в легкие побольше воздуха и одним махом одолел препятствие. За ними с той же легкостью последовали Нонни и Мюллер. Настала очередь Линды, и капризная женщина, как всегда, заупрямилась. «Нет-нет, я не хочу идти туда. Я там ушибусь еще чего доброго. Мюллер и так успел сделать мне очень больно. Я туда не полезу. Я решила забраться наверх другим путем». «Ну что ты, крошка моя?» Сотый раз принялся успокаивать свою жену Рогу. «Осталось пройти самую малость. Помню, что я буду идти за тобой, и в случае чего обязательно тебе помогу». «Миссис Рогу!» — закричал Скотт. «Строго держитесь нашего маршрута! Никаких импровизаций! Другого пути нет тут и быть не может!» «Да заткнитесь вы! Осточертели мне ваши указки! Я теперь сама буду решать, как и куда мне идти!» Линда была на грани истерики. Она распутывала канат, пытаясь избавиться от ненавистной петли. «Прекратите! Не тяните меня! Я все равно обойду эту чертову гору с другой стороны!» Справа виднелась металлическая пластина, примерно фут шириной. Рядом с ней моток переплетенных лестничных перил и оборванных электрических проводов, и Линда отправилась именно туда. «Нет, Линда, не надо!» — приказал Скотт. «Этот добра не доведет. Там небезопасно. Я уже проверял тот путь. Туда нельзя ходить. Рога, задержите же ее!» Еще несколько секунд Линда брыкалась, как взбешенная лошадь на привязи. Потом вдруг лицо ее озарило какая-то догадка. Она ослабила петлю на талии и ловко сняла веревку через голову. Освободившись от связки, она сразу же ринулась к тому месту, где начинался подъем по зубцам колеса редуктора. «Увидимся позже, там, наверху!» Подпрыгнув вверх, Линда очутилась на металлической планке и принялась перебирать руками, цепляясь за перила лестниц и электропровода. Но провода действительно оказались ненадежной опорой. Они вытянулись в ее ладонях, и упрямица снова оказалась на той же металлической планке, которая, не выдержав ее веса, угрожающе накренилась. Две женщины наверху вскрикнули от ужаса, а Линда заскользила вниз. Рога, все это время светивший своей взбалмошной жене, рванулся вперед и каким-то сверхъестественным движением ухватил ее за руку выше локтя, как раз в тот момент, когда она уже летела в пропасть. Увы, ее рука и его пальцы были слишком скользкими. Женщины наверху снова закричали. Линда мелькнула в воздухе и упала на то самое страшное острие копья. Оно пронзило миссис Рога насквозь. «А-а-а!» только и вырвалось из ее груди. Этот крик был наполнен болью и отчаянием. Затем в полной тишине машинного зала прозвучал ее голос. «Рого, ну ты и мерзавец!» Линда еще раз дернулась, словно потянулся только что пробудившийся от сна человек, и замерла. На этот раз уже навсегда. И снова все вокруг стихло. Всегда побеждать невозможно. В тусклом свете фонарей было видно, как из груди Линды, словно сброшенной сверху чьей-то невидимой, жестокой рукой, черной струей хлынула кровь. Надо признаться, кое-кто из путешественников к стыду своему вздохнул сейчас облегчением. «Так ей и надо!» — сердито зашептала Нонни. «Вечно она всех доставала!» «Тише!» — шикнул на нее Мюллер. «Не надо так говорить о бедняжке!» «И в самом деле...» — тут же сокрушенно согласилась девушка. «Как это ужасно с моей стороны!» «Правда про себя, — Мюллер проговорил, — лучшего выбора судьба сделать и не могла бы!» «Она была очень глупой и вздорной женщиной, — размышляла мисс Кинсейл. Она не послушалась доктора Скотта. Не надо думать плохо о мертвых, — повторял про себя Мартин. «Что там случилось? — воскликнула Бель. Она упала вниз. Линда Рого, кажется, она погибла. Бедняжка, — сказала Бель вслух, а про себя. Это кара Господня». Сьюзан думала, что, видно, ее сердце превратилось в камень, потому что смерть Линды внезапная и такая ужасная не слишком тронула ее. «Глупая девчонка», — покачал головой Шелби. «Она сама во всем виновата». Он старался не смотреть на свою жену, мрачно уставившуюся вниз на тело Линды. «Как было бы здорово», — думала миссис Шелби, «если бы смерть настигла ее, Джейн, а не Линду». Миссис Рога все же не заслуживала такого покоя. Рого, ошеломленный, застыл на месте. Казалось, он еще не понимал, какая нелепая трагедия разыгралась на глазах у всех. Он только думал, ну, и какого черта ее понесло туда? Вечно она хочет быть не как все. Потом он неуверенно вскрикнул. «Линда! Боже ты мой! Линда!» И уж шагнул было в сторону предательски наклонившейся планки, но резкий голос Скотта остановил его. «Направляющий канат, Рого! Спускайтесь с помощью каната! Я сейчас к вам присоединюсь!» Детектив пришел в себя. Он крепко ухватился за веревку и быстро заскользил вниз, ударяясь и царапаясь о выступающие железки и стираясь в ладони в кровь. Он уж достиг опасного выступа, поворота, когда рядом с ним возник Скотт. Линда лежала, изогнувшись, как лук, неестественно раскинув руки и ноги. Кровь еще вытекала из сердца, но в широко раскрытых голубых глазах жизни уже не было. Рот женщины оставался чуть приоткрытым. На ее губах словно застыли те самые обидные слова, которые она бросила напоследок своему мужу. Рого, полицейский, видавший смерть в самых разных ее видах, рыдал. Он не притронулся к телу Линды, словно боясь причинить ей боль. «Почему? Почему она, умирая, назвала меня мерзавцем?» — сокрушался Майк. «Я ведь успел схватить ее за руку, только удержать не сумел. Руки стали слишком скользкие от нефти и масла. А вы уверены, что она умерла?» «Давайте проверим», — нахмурился Скотт и приблизился к мертвой женщине. Он посмотрел на нее, и лицо его исказилось от ярости, но Рогу этого не заметил. «Мы уже ничем не сможем помочь ей», — произнес священник. «Но ведь она назвала меня мерзавцем», — сокрушался Рога. «Она с самого начала была недовольна этой поездкой. Ей не нужен был этот круиз. Это я заставил ее. Я вынудил, понимаете? Может быть, она что-то предчувствовала. Как вы считаете? Может быть, она поэтому все время ругалась? Ну, не могла же она подумать, что я нарочно отпустил ее руку, правда ведь?» «Конечно», — согласился Скотт. «Не могла?» «Пожалуйста, помолитесь за ее душу, падре», — попросил Рогу, но тут же спохватился, вспомнив, что он католик, обратился к некатолику и поспешно добавил. «Ну, вспомните хоть какую-нибудь молитву, какую знаете». Он ждал, что сейчас священник осветит ее тело знаменем креста, но Скотт даже не шелохнулся. Он помрачнел и закричал куда-то в вышину. «Зачем? Зачем тебе это понадобилось? Зачем?» «Что там такое, Фрэнк?» — крикнул ему сверху Шелби. «Я не с вами разговариваю!» — прогремел Скотт. «Уйдите в сторону! Не мешайте моему голосу проникать туда, наверх!» Он выждал пару секунд и продолжал. «Послушай, ты, зачем тебе понадобилось это бедное создание? Я бы всех их вывел наружу, если бы ты только не вмешивался!» «Это еще что за молитва такая? Черт бы вас побрал!» — нахмурился Рога. «А о чем? О чем я должен молиться?» — закричал на него Скотт. «Господи, спаси душу, которую ты же сам так безжалостно отобрал!» «Да вы, кажется, самый настоящий псих!» — покачал головой Рога. «Если вы не можете ничего сделать, хотя бы не мешайте мне!» «Простите!» — поник головой Скотт. Казалось, он с трудом приходит в себя. «Давайте помолимся вместе. Господь, да упокой душу этой женщины и прими ее к себе. Во имя Иисуса Христа. Аминь». «Аминь», — повторил Рогу. И тут же добавил. «Мы должны взять ее с собой наверх». «Куда? Зачем?» «Как-то куда?» — начал раздражаться Рогу. «А вы сами не догадываетесь, куда? Туда, наверх, чтобы она была вместе с нами». «И как вы собираетесь это сделать? Нести ее на руках, тащить за собой, волочить волоком, в конце концов? А вы что же хотите, чтобы я оставил ее тут, нанизанную на эту железку, как какой-то кусок мяса? И как я вообще теперь смогу закрыть глаза, зная, что больше никогда ее не увижу? Не знаю, как насчет глаз, но ушам теперь уж точно полегчает». «Вы негодяй!» — возмутился Рого, и глаза его гневно засверкали. «Вы же священник! Вы должны были хотя бы посочувствовать мне, а вы вместо этого...» «Хорошо, тогда я сам ее понесу», — согласился Скотт. «Вы?» — удивился Рога. «Да. Хотя вы мужчина достаточно сильный, и все же, как альпинист, я опытнее вас, так уж доверьте ее тело мне». «И как же вы это сделаете?» «Мы привяжем ее к моей спине». «Я не сомневаюсь, что у вас это получится». «Да, раз уж вы так на этом настаиваете. Но сами вы при этом считаете, что ее трогать не следует, а вы со мной не согласны? Вспомните, во время всего нашего путешествия нам приходилось не раз и не два оставлять мертвых на пути, и не только их, но и слабых, и раненых, и покалеченных, если уж мы ничем не могли помочь им». «А да, именно так вы предпочли поступить с нашим англичанином, его подружкой», — злобно зашипел Рога. «Но ведь они не были ни мертвыми, ни ранеными. А вам хотелось погибнуть ради пьяницы, который не мог позаботиться ни о себе, ни о своей девушке? Не забывайте о том, что каждая минута промедления приближает нас самих к верной гибели». «Но во имя чего она умерла?» — в отчаянии воскликнул Рога. «Зачем?» «Да не зачем!» — заорал священник. «Проклятие! Этого не должно было случиться!» «Значит, вы все же считаете, что и лучше оставить здесь?» — снова спросил детектив. «Это вправе решать только вы сами, Рога». «Господи! Да из чего вы-то слеплены, Скотт? У вас там внутри нет ни сердца, ни души, что ли?» Скотт молчал и только переводил взгляд с Рога на мертвую и обратно. «Этот корабль не будет плавать по поверхности вечно!» — внезапно выпалил он. Я поклялся доставить вас всех наверх к спасению, прежде чем Посейдон затонет. Господи, послушайте, да решайте же на что-нибудь, в конце-то концов. Детектив понял, что у него уж почти не осталось сил. Чутьем полицейского он всегда безошибочно определял лидера. Скотта можно было обвинять в жестокости и бессердечности, но искусством подчинять себе других этот парень владел в совершенстве. — Хорошо, — кивнул Рогу, указывая наверх. — Пойдемте туда. Скотт повернулся и начал подъем уже знакомым путем. Рогу смотрел на него, и ему вдруг показалось, что в священнике что-то изменилось. Он двигался слишком уж медленно и неуверенно, не так, как обычно. Вот ему на спину действительно привязали мертвую женщину и вместе с ней заставили карабкаться к вершине горы. Он в последний раз взглянул на жену. Слезы не переставая лились из его глаз. «Если б ты знала, крошка моя, что с тобой никогда я не был мерзавцем. Никогда!» — прошептал он и, вздохнув, последовал за священником. Оставшиеся в живых лежали ничком на покоренной ими высоте. Это была узкая перевернутая лестница, расположенная над валом винта. Внизу плескалось черное озеро из нефти и морской воды. Не только трудности подъема лишили их сил. Все они, кто тайно, кто явно, ненавидели Линду, и теперь их мучило чувство вины перед ней. Никто не решался посмотреть Рогу в глаза. Но когда луч фонаря Скотта случайно упал на лицо детектива, все увидели, что глаза его опять спокойны и бесстрастны. И если он и догадывался о чувствах своих товарищей, то вида не подал. — Ну, куда дальше? — поинтересовался Рогу. — Надо попасть вон туда, на противоположную сторону, — кивнул Скотт. — Там есть широкая и надежная площадка, на которой мы сможем спокойно передохнуть. — Но мы не в состоянии двигаться дальше, — закричал Шелби. — Вы что, разве не видите, что мы все уже на пределе? У нас не осталось сил. Вы потеряете остальных. Мы все тут погибнем. Скотт резко повернулся к Шелби. — Немедленно прекратите себя жалеть и оплакивать, Дик. Мы одолели только часть пути. Мы не достигли еще желанной цели. Мы не можем оставаться здесь, поймите же вы. Будете отдыхать и приходить в себя потом, когда окажемся в нужном месте. А пока не время расслабляться. Хватит скулить, пора действовать. То ли слова Шелби, то ли потеря сначала мальчика, потом Линды были тому причиной. Но Скотт разозлился. Его спокойствие и хладнокровие, с какими он принимал решения и преодолевал сложнейшие преграды, вмиг исчезли. Фрэнк понимал, что мысли всех членов его команды там, в этой бездонной пропасти, рядом с несчастной девчонкой, упавшей вниз на острие беспощадного стального копья. Что они с ужасом вспоминают и мрачную блестящую поверхность Черного озера, лежащего где-то далеко внизу. Сейчас вам понадобится не физическая сила, не мощь ваших мускулов, а только лишь силы воли, — медленно заговорил он. Если бы вы были уверены, что в 6 дюймах под вами надежная опора, вы бы без сомнения оказались там за несколько секунд. Ну так вот, я говорю вам, что опора эта есть. Она существует, подумайте об этом, поверьте в это, и я гарантирую вам, что проведу на другую сторону вас одного за другим. Так и вышло. Священник двигался решительно и стремительно. Он походил на промышленного альпиниста, работающего на стальных конструкциях высотой в 60 этажей над землей. Впрочем, в душе человека, которому доводилось проводить ночи под снегом и дождем, при порывистом ветре, покоряя вершины Анд, давно не осталось места страху. Тогда он мог сорваться с высоты в 7000 футов. Здесь таких не было. Скотт поднимал на ноги одного путешественника за другим, клал руки ему на плечи и не спеша проводил по перевернутой горизонтальной лестнице. Привязанный к его поясу фонарь освещал путь. Чтобы никто больше не сорвался вниз, Фрэнк наставлял. Не пытайтесь идти обычным путем. Пусть ваши ноги будто скользят по ступенькам. Смотрите только вперед. Как только вы окажетесь на противоположной стороне, знайте, что самая опасная часть пути уже позади. Он успешно переправил на другую сторону лестницы всех членов своей отважной команды, и мужчин, и женщин. Скотт словно сумел загипнотизировать их. Они шли с ним, как лунатики, и никто уже не думал о том, что там внизу. Они помнили только слова «отдых», «безопасность» и еще эти. Как только вы окажетесь на противоположной стороне, знайте, что самая опасная часть пути уже позади. Скотт знал, что надо сказать каждому, чтобы подбодрить его. «Мисс Кинсейл», — он шепнул, — «а вы, оказывается, отважная девушка». Сьюзан услышала следующее. «Я верю, что вы станете такой же необыкновенной женщиной, как ваша мать». Она подумала, так ли это? Кем же я буду? И как повлияет на мою судьбу все, что со мной случилось, и чего мне уж никогда не забыть? «За меня вы можете не беспокоиться», — уверенно произнесла Джейн Шелби. «Мне не нужно помогать, я пойду сама». Но Скотт все равно положил ей на плечи свои руки, и Джейн было приятно чувствовать его поддержку. Душевная горечь его прикосновения все же не рассеяла, и, глядя вперед, она негромко произнесла: «Вы обещали мне найти моего мальчика». «Все еще впереди», — спокойно ответил священник. «Мы ведь не знаем, какая судьба уготована нам всем. В любом случае мы примем ее достойно, как и следует настоящим мужчинам и женщинам». Когда подошла очередь Бель Роузен, священник прошептал ей на ухо: «Спортивный мир потерял бы многое без вас». «Боже ты мой!» — воскликнула Бель. — «Не смешите меня! Вы ужасный человек, доктор Скотт! Вы заставляете меня делать такие вещи, на которые я бы без вас ни за что не осмелилась! Я до сих пор не могу поверить в то, что мне уже удалось совершить!» Кемаль прошел по лестнице самостоятельно. Скотт помог перейти на другую сторону Мэнни, Нонни и Мюллеру, затем вернулся за Рогу. Тот стоял в темноте, вдруг послышался щелчок включаемого фонаря, и луч света пронзил бездну. Он был направлен вертикально вниз. «Не смотрите больше туда», — негромко посоветовал священник. Но Рогу не обратил внимания на его слова. Батарейки садились, и в бледно-желтом свете едва можно было различить далекую беспомощную фигурку, насаженную, как на кол, на блестящую стальную иглу. «Осветите ее тело», — глухо потребовал Рогу. Скотт повиновался. И широкий луч его переносной лампы вырвал из мрака страшную картину во всех ее зловещих деталях. Оба разглядели и кровавую засыхающую струю, тянувшуюся от самого сердца женщины, ее невероятно бледное лицо и пустые глаза, смотрящие в никуда. «Зачем все это?» — спросил Рогу. «Для чего? Зачем ей это понадобилось?» Скотт молчал, и Рога чувствовал, что гнев охватывает его всего. Ему требовался ответ. Любой. Он вынес бы любую чушь, вроде «на все воля Божья». Он ждал утешительных слов, которые облегчили бы свалившееся на его плечи горе. Ведь этот парень, стоящий рядом, был священником. Не будет же он так и торчать тут, опустив голову. И Скотт заговорил. Его слова звучали так вяло, вот он вслух говорил совсем не то, что думал и чувствовал. «Я сам не нахожу ответа», — проговорил он и тут же добавил. «Наверное, это все же была не слишком жестокая смерть. Все произошло очень быстро. Она не страдала». «Она страдала. Ей пришлось умереть. Жуткая смерть. Смерть — это всегда больно», — возразил Рогу. «Если бы видели лица других людей, погибших примерно вот так же, вы бы меня поняли». «Наверное, вы правы», — согласился Скотт. «Вам видней». «Идите вперед», — вздохнул Рогу. «Я пойду за вами. Я все хорошо вижу даже при таком освещении». Священник осветил противоположную сторону лестницы. Рога вздохнул еще раз и произнес: «Господи, да упокой ее душу». Правда, он не знал, куда сейчас отправилась душа его супруги. Попала ли она в чистилище, или же, взмыв вверх к днищу корабля и пробив его, присоединилась затем к ангелам. А может быть, ничего этого и не было. Мертвый, значит, мертвый, часто слышал он на службе. Может, в конечном итоге и нет никакого воскрешения. Все слишком сложно для него. Господи, да упокой ее душу, — повторил он. Присоединившись к своей команде, священник коротко велел: «А теперь всем отдыхать!» И уставшие путешественники послушно повалились на широкую металлическую платформу. Не легли только Шелби и сам Скотт. Скотт посветил вокруг фонарем, задержавшись на предмете, напоминающем гигантскую чашу 10 футов диаметром и никак не менее 5 глубиной. — Это вам ничего не напоминает? — спросил он Ричарда. — Если не ошибаюсь, это половина основы турбины, — задумчиво ответил Шелби. — Вон там сверху видны болты, которыми она крепилась. — А вот это что? Луч света выхватил из темноты блестящий длинный цилиндр 2 футов в диаметре. Выше него виднелась еще одна перевернутая лестница. — Скорее всего, это вал винта, — предположил Шелби, — который уходит в шахту этого самого винта, — подхватил Скотт. — Значит, в конце вон той лестницы и будет находиться днище корабля. Вот туда-то мы все и направимся. Шелби застонал. «Но как мы туда попадем?» — только и смог выговорить он. И вслед за Ричардом начали вздыхать все остальные. «Тут должны быть какие-нибудь лестницы и ступеньки. Ведь как-то же люди добирались туда, верно? Им приходилось спускаться в шахту. Значит, сейчас оттуда можно найти путь вверх. А есть такого пути нет. Будем карабкаться сами», — резко произнес Скотт. В его голосе было столько страсти, что Шелби в испуге оглянулся на товарища. Фрэнк пошел проверить свое предположение и вскоре вернулся. «Лестница там действительно есть. Правда, половину ее снесло, но у нас все получится. Я уверен». Вдруг платформа, на которой стояли Шелби и Скотт, неожиданно дернулась, да так резко, что оба мужчины свалились с ног. До ушей путников из недр судна донесся странный скрежет. Затем где-то лопнули большие пузыри воздуха, что-то скрипнуло, и снова вокруг стало тихо. Путешественники в страхе искали хоть что-нибудь, за что можно было бы держаться. Кто-то хватал за руки и плечи соседей, лишь бы не соскользнуть с измазанной нефтью и маслом платформы. Вскоре площадка, на которой они лежали, выровнялась, но странные утробные звуки послышались вновь. Казалось, кто-то стучит по куску металла, отбивая соло на большом барабане. Посейдон затрясся, будто снова включились все его моторы, и он приготовился нестись на полной скорости. Женщины истошно завизжали. — Боже мой! — закричал Рого. — Наше судно тонет! — Нет! Нет! Нет! — загрохотал Скотт. Он бросился к наклонившейся лестнице, словно намереваясь удержать ее падение. «Куда вы? Да вы что, совсем спятили?» — заорал Рога. «Фрэнк, немедленно вернитесь!» — подхватил перепуганный Шелби. Он осветил священника фонарем. Тот стоял у самого края обрыва, широко расставив ноги и воздев руки вверх. «Нет!» — продолжал кричать Скотт. «Я сказал нет!» Каждый думал только одно — Посейдон, наконец, начал тонуть, и пришла последняя минута жизни для всех них. — Что же ты хочешь от меня, Господи? — продолжал вопрошать вожак этой небольшой группы отчаявшихся людей, потрясая в воздухе кулаками. Полуголый священник с переносной лампой и пожарным топориком, привязанным к поясу, сейчас больше походил на одержимого шамана, взывающего к разъярившимся духам. «Что же еще? Что ты от меня требуешь? Я поклялся тебе, и мы сдержали клятву. Мы не сдались, мы не отчаялись, мы не перестали бороться, правда ведь?» Его голос гремел грозно, отражаясь эхом от далеких стен. «Зачем же ты позволил нам зайти так далеко, если все равно вознамерился отобрать от нас нашей жизни?» — бесновался Скотт. «Все это мы сами изобрели. Мы сами изобрели тебя. Если б не мы, ты вообще бы не существовал. Мордук, Вал, Молох, а ты, оказывается, так и остался великим убийцей и продолжаешь жаждать крови!» «Он сошел с ума!» — ужаснулся Мартин. Шелби вцепился Мартину в руку. «Надо каким-то образом оттащить его оттуда», — прошептал он. Но едва он попробовал привстать на коленях, как тут же почувствовал, что у него закружилась голова. «Нет, я не могу даже пошевелиться», — сдался он. А Скотт продолжал вопить во все горло, словно хотел, чтобы его голос действительно услышали на небесах. «Пожиратель младенцев, убийца женщин, палач! Ты уже прибрал к себе и мальчика, и женщину. И чего ж теперь ты хочешь? Еще одну жертву? Еще крови? Ты вознамерился отобрать еще одну жизнь?» Перекрывая грохот и голос разошедшегося священника, мисс Кинсейл закричала во всю мощь своих легких. «Нет, доктор Скотт, нет, не надо! Пощади их!» — грозно продолжал Фрэнк. — «Возьми меня!» И с этими словами преподобный доктор Фрэнк Скотт, бывший спортсмен по прозвищу Юрки, шагнул в пустоту. Пока его тело летело на дно пещеры, бывшей когда-то машинным залом, луч его лампы прочертил длинную дугу, а затем и человек, и луч света исчезли в глубине черного озера, подняв фонтан брызг во все стороны. Все члены его маленького отряда слышали только этот страшный всплеск и не сразу поняли, что все другие, пугавшие их звуки, сейчас же разом стихли. Судно перестало раскачиваться. Платформа, на которой сбились отчаявшиеся путешественники, застыла в прежнем положении, лишь чуть-чуть склонившись в сторону носа корабля. Первым опомнился Шелби. Он осторожно приблизился к краю площадки и посветил фонарем вниз. Вода в Черном озере поднялась выше. Поверхность озера волновалась, но Скотт не всплывал. Рого, Мартин и Мюллер подошли к мистеру Шелби. На берег страшные черные лужи плеснула волна. Воцарилась полная тишина. По кругам можно было догадаться, в какое место упал Фрэнк, где он скрылся под водой. Шелби тщетно водил лучом своего фонаря по волнующейся поверхности воды. Внезапно раздался горестный крик Майка. «Боже мой! Линды! Там уже нет!» Он не ошибался. Тело его жены, нанизанное на стальное копье, уже погрузилось в воду, равно как зубчатое колесо редуктора, в котором они все недавно прошли. Да и очертание горы Посейдона резко изменилось. Часть механизмов, составлявших ее, скатилась вниз. Мюллеру хватило одного взгляда на груду металла, чтобы понять, промедли они еще немного и ни за что бы не успели добраться туда, где были сейчас. «Она отправилась вслед за ним», — пробормотал себе под нос Рого. Корабль понемногу выровнялся. Шелби не переставал изумленно покачивать головой. «Пощади их, возьми меня!» — бубнил он без умолку слова Скотта. Джеймс Мартин сказал, не скрывая своего удивления. «А что? Может быть, его своеобразная молитва и сработала. Кто знает. Похоже, мы еще какое-то время остаемся на плаву. Корабль, видимо, раздумал тонуть». И тут мисс Кинсейл издала долгий протяжный вой. Он напоминал отчаянный звериный крик. Это безутешно стонало ее раненое сердце. Переход власти. Мисс Кинсейл стояла на коленях, время от времени громко ударяя лбом о железную платформу. «Мисс Кинсейл, не надо!» — попробовала успокоить Джейн, несчастную женщину. «Бедняжка вы моя! Мисс Кинсейл, поверьте, я вас хорошо понимаю, но вы все равно не должны так убиваться. Не надо, пожалуйста!» Она обхватила женщину руками и прижала к себе, заглушая ее вой. Мистер Шелби смотрел на успокоившуюся поверхность Черного озера и размышлял. Почему же он не всплывает? И тут же, вспомнив слова Мартина, он снова ужаснулся. Выходит, бездна насытилась, жертва была принята. Вот ведь глупец, — пожал плечами Мюллер. Послушайте, может быть, стоит его оттуда каким-нибудь образом извлечь? Он, скорее всего, зацепился под водой за какую-нибудь железяку, — предположил Мартин. Но как бы то ни было, нам нельзя ни спускаться вниз, ни возвращаться назад. Шелби вдруг ощутил невероятную слабость. Ему показалось, что он сейчас буквально распадется на части. «Джейн!» — закричал он. — Ради всего святого! Сделай хоть что-нибудь, только пусть эта женщина перестанет выйти! Джейн ничего ему не ответила. Она снова обратилась к несчастной страдалице. — Милая вы моя, мисс Кинсейл, постарайтесь успокоиться, хорошо? Я вас прекрасно понимаю, но он сделал это для нас и искренне верил в то, что так нам поможет. Мисс Кинсейл зарылась лицом в плечо Джейн. И простонала. «Я любила его! Я любила его!» И она снова принялась громко рыдать. В каком-то смысле, оплакивая Скотта, она оплакивала судьбу их всех. Сама того не подозревая, она сняла напряжение, охватившее ее товарищей. Они немного успокоились. Слепой страх, парализовавший было группу, постепенно отступал. «Как он только не называл Бога!» — покачала головой Бель. — Получает, что он обругал его, а потом сам бросился вниз. — Он, наверное, попросту свихнулся, — сказала Сьюзен Шелби. — В любом случае не нужно было ему оскорблять Бога, — настаивала миссис Розен. — Никому не понравится, если его станут так обзывать. Мартин печально покачал головой. — Зачем было ему поступать так решительно? Корабль еще какое-то время продержится. — Правда? — удивился Роузен. — А я уж мысленно распрощался с жизнью. — Похоже, он снова выровнялся, — подтвердил Мюллер. — Вот ведь наивный чудак. По-моему, он свято верил в то, что своей волей не позволяет судну затонуть. — Разве он ошибался? — к всеобщему удивлению подала голос Нонни. — По-моему, только из-за него мы все и вышли. «А что за имена он там называл напоследок?» — поинтересовался Рогом. «Я, честно говоря, ничего не понял». «Это семитские имена Господа, или, вернее, разных божеств. Это пожиратели людей, губители человеческих душ, ассирийские, вавилонские. Они были известны до иудейского Иеговы. Им нравились человеческие жертвы, и они постоянно требовали их. Безумие какое-то». — пожал плечами Мартин. Стоны мисс Кинсейл понемногу стихли. Джейн крепко и надежно удерживал ее в своих объятиях. — Наш Бог совсем не такой, — презрительно бросила миссис Роузен. — Когда иудеи ведут себя достойно, он почует нас молоком и медом. Ну да, он любит нас только тогда, когда мы поступаем правильно. Кстати, в свое время... По этой же причине египтяне хорошенько получили по шее. «Но зачем он убил себя?» — удивился Роузен. «И сделал-то это якобы ради нас? Что это за религия такая?» Он понял, что создал глупость, спохватился и быстро затараторил. «Нет-нет, поймите меня правильно, я, конечно, имел в виду совсем другое. А в общем, Скотт был человеком добрым, я лично ничего против него не имел». Некоторое время все молчали, и было слышно только, как всхлипывает безутешная мисс Кинсейл, а Джейн Шелби пытается ее успокоить. — Интересно, а что думает об этом наш приятель Кемаль? — поинтересовался Мартин. Все повернулись к турку. Тот стоял на коленях и был абсолютно спокоен. Матрос сразу понял, что у него хотят узнать, и только постучал пальцем по лбу. Давай понять, что согласен, будто Скотт под конец лишился рассудка. «Но что случилось с нашим кораблем?» — не унимался Роузен. «Лично я так ничего и не понял». «Скорее всего, внутри него стали отваливаться какие-нибудь тяжелые детали. Вот Посейдон накренился». Видимо, судно продолжает плавать на поверхности только потому, что оно огромного размера. Обычный пароходик уж давно бы затонул. Но, как мне кажется, этот протянет недолго, — сказал Мартин и с грустью подумал. А мы как раз потеряли того, кому, как дети, полностью доверили свои судьбы. Он не выдержал напряжения, — изрек Рога. Когда он понял, что может на этот раз проиграть, он сразу же и сдался. И снова наступила тишина. «Мы можем потонуть в любой момент», — опять заговорил Шелби. «Может быть, уже через несколько минут». «Что ж, меня это вполне устраивает», — мрачно произнес Рога. «Меня тоже», — раздался глубокий вздох миссис Роузен. «Мне даже кажется, что чем быстрее это произойдет, тем лучше». «Неужели мы понапрасну утратили столько сил и энергии?» — возмутилась Джейн Шелби. «Но ведь мы уже здесь», — возразил ее муж. «Могли быть в каком-нибудь другом отсеке судна. Пришли вон куда». «Да, но все равно же так и не достигли своей цели», — сухо заметил Мартин. «Какой цели?» — встрепенулся Шелби. «Ну, той самой, куда Скотт вел нас все это время. Мы должны оказаться вон там, наверху», — он показал вверх, — «у самого днища корабля». «Да он просто спятил», — усмехнулся Рога. «Я теперь даже жалею, что слушался его. Если б мы не подчинились ему, может быть, Линда осталась бы жива». «Тогда вы бы погибли оба», — нахмурился Мартин. «Может быть, этот парень и чудак. Но он был смел, он соображал, что делает. Без него нас бы здесь не было». «Только вот под конец почему-то решил нас бросить», — горько усмехнулся Мюллер. «И какой толк в том, что мы теперь находимся именно здесь? Тем более, что корабль все равно скоро затонет». «Ну, насчет вас я ничего не знаю», — задумчиво произнес Мартин. «А вот я, когда наше судно снова решит тонуть, уже буду там, куда вел нас этот самый замечательный человек. Я доберусь до обшивки судна, а там, глядишь, оно и не утонет вовсе». «Это один шанс из миллиона», — засмеялся Шелби. «Неужели вы не чувствуете приближения конца? Мне лично кажется, что наши жизни сейчас просто висят на волоске». «А я принимаю решение рискнуть». «Не этого ли от нас добивался все время сам Скотт?» — проговорил Мартин. «Он ведь никогда не уверял нас в том, что мы обязательно спасемся. Он просто говорил, что уж если за нами действительно придут и помощь подоспеет вовремя, мы должны находиться у самой обшивки корабля». Мартин невесело усмехнулся. «У каждого из нас есть свои причины для того, чтобы выжить. Может быть, вы подумаете, что мои мотивы до безобразия смешны и наивны, но в январе в наши магазины поступают совершенно новые товары. Ну, а моя жена, как вам уже известно, не может работать. Она больна. Вот почему мне необходимо выжить. А иначе кто же будет, например, оформлять витрины?» Впервые за долгое время Мартин напомнил всем о своей необычной профессии. «Да, братец, у тебя действительно очень серьезные причины для того, чтобы остаться в живых», — не скрывая сарказма в голосе, высказался Рога. Но Мартин ничуть не обиделся. «Я ничего не могу сказать про вас. А что касается меня, тут все ясно. Я не собираюсь сдаваться и просто так вот сидеть, сложа ручки и ждать конца. Я не хочу умирать. И пока не придет мое время, я так просто не смирюсь с судьбой». «Значит, вы намерены идти дальше в одиночку?» «А я почему-то считал, что все остальные тоже присоединятся ко мне», — удивленно проговорил Мартин. «Но ведь вы же сами слышали, что сказала моя жена», — откликнулся Розен. «Она выбилась из сил и больше шага ступить не может». «Она говорила это уж не раз», — улыбнулся Мартин. «У меня болит сердце», — простонала Белль. «Мамочка, пожалуйста, не надо больше про сердце», — простонал ее супруг. «Мы должны совершить еще одну попытку», — настаивал Мартин. «Идти осталось недалеко». «Скотт, помнится, говорил, что там есть лестница, по которой мы сумеем добраться до нужного места». Он помолчал и добавил. «Вам всем, наверное, забавно слышать, как какой-то галантерейщик вдруг взбунтовался, потому что ему не хочется, видите ли, тонуть, как крыса, пойманная в ловушку. Ну, что касается моей профессии, то могу напомнить вам, что Гарри Трумэн тоже сначала продавал носки рубашки и галстуки. «Папочка», — с досадой думала Сьюзен Шелби, — «но почему ты опять не заявляешь о себе? Почему бы тебе на этот раз не взять власть в свои руки? Неужели вот этот тщедушный человечек поднимет наш дух и заставит идти? Хотя, конечно, ты, папочка, еще не пришел в себя после того, как мамуля утопила тебя в грязи на глазах у всех. Но зачем люди, близкие друг другу, поступают так жестоко?» Но не наклонилась к Мюллеру и прижалась губами к его уху, чтобы ее шепот никто больше не слышал. «Давай мы с тобой никуда не пойдем, ладно? Давай останемся здесь и достойно встретим смерть, когда наступит время тонуть вместе с кораблем. Тонуть, наверное, не очень больно, да? Впрочем, тогда уж мне будет все равно». Но в сердце Мюллера уже загорелся огонек надежды. «Нет, Мартин прав. Нельзя плюнуть на все то, чего мы уж достигли, и сидеть, сложа руки, ожидая своей участи». Мартин поднялся на ноги. Почти сразу же все остальные машинально последовали его примеру. «А я-то что делаю?» — удивилась Бель самой себе. Шелби, испытывая стыд за минутное малодушие, тут же горячо возразил. «То же, что делали все время, миссис Роузен. Вы снова проявляете непостижимую храбрость и силу духа? Да ладно вам, будет уже», — смутилась Бель. Мисс Кинсейл к этому времени уже успокоилась. «Мы многим обязаны доктору Скотту», — начала она, — «а потому должны идти вперед. Он погиб только лишь для того, чтобы спасти всех нас». «Чушь!» — в сердцах сплюнул Рога. «Он погиб только потому, что его психика не выдержала такого испытания, и он чокнулся». Он чуть помолчал, неожиданно добавил. «Вот теперь они оба лежат там, внизу. Он ей всегда нравился». «Господи, ну почему она умерла так глупо?» «Хорошо, я готова идти», — встрепенулась Джейн Шелби. «Вот только сможете ли вы убедить меня, что мы все же отыщем моего Робина?» Фрэнку казалось, что он найдется. Нет, он был абсолютно уверен, что мой мальчик жив. «Мэм», — заговорил Рога, опустив глаза. В нем снова проснулся полицейский. «Я бы на вашем месте так не надеялся на чудо». Мартин, внимательно следивший за всем происходящим, заметил, что свет фонарей и лампы изменил свой оттенок. «Только не это!» — нахмурился он и обратился ко всем остальным. «Внимание! В наших светильниках садятся батарейки, так что с этой минуты начинаем особенно бережно относиться к электричеству. Пусть горит только один фонарь, его света нам будет вполне достаточно. Договорились?» Путники насторожились. Дело принимало весьма серьезный оборот. Все боялись очутиться в кромешной тьме. Никому не хотелось идти во мраке, ощущая вокруг только этот тяжелый запах разлившегося горючего и машинного масла. Каждый на мгновение включил свой фонарь, чтобы проверить, надолго ли хватит его света. — Ну, теперь каждому ясно, верно? — продолжал Мартин, выждав немного. — Если вы согласитесь пойти за мной, я постараюсь сделать все, что в моих силах для каждого из вас. Скотт был на удивление сильным человеком. Мне будет сложно с ним тягаться, но я знаю, чего он хотел и куда стремился нас вывести. Вот туда-то мы и направимся. «Тогда не будем терять времени», — подхватил Рога. «Вперед!» В свете самого сильного фонаря они увидели, что стальная лестница, на которую указывал Скотт, вела от предпоследней платформы к двойному днищу судна. Она была вывернута так, что представляла собой не слишком сложное препятствие. Затруднения могли возникнуть только в конце ее, где не хватало 5 ступеней, и вместо них зияла дыра. Впрочем, взрослый человек средних физических возможностей мог бы подтянуться на руках и одолеть этот провал.